Имре Кальман. Не может быть! Я разволновалась до нельзя, а подружкам, конечно же, было невдомек, с чего это я? Неужели тот самый композитор Кальман? Королева Чардаша, Марица, сколько лет звучат во мне мелодии этих оперет? Театр Андервин готовит к постановке его новую оперету «Герцогиня из Чикаго», заметила одна из девушек, тщетно пытавшаяся пробиться хотя бы в статистки. Я молчала, пристыженная тем, что не узнала маэстро. А ведь я могла бы сказать подружкам, что знаменитого Имре Кальмана я не только встречала, но однажды, 2 года назад, даже удостоилась беседы с ним. Представляю, как бы они высмеяли меня. Сперва выспрашивает, уж не банкир ли этот господин в цилиндре, а потом заявляет, что она, видите ли, с ним знакома. Дело же было так. В Берлинском театре «Метрополь» я стояла за кулисами рядом с Кальманом, и он поинтересовался, кто я по национальности. Может, венгерка? Нет, сказала я. Русская, на что он воскликнул: «Господи, что за участь с таких юных лет скитаться на чужбине!» Конечно, нелепо было вылезать с этим эпизодом. Да и сам разговор-то состоялся мимоходом, такие встречи, как правило, не удерживаются в памяти. К тому же Кальмана я сейчас и сама не узнала, и все же не случайно потянула меня к господину в цилиндре. Всплыла какая-то тень былого, раздался отзвук знакомого голоса. И вот я изо дня в день просиживала в кафе, не сводя с Кальмана глаз, а он время от времени посматривал на меня. Так было и на этот раз. Может, и ему вспомнилась русская девочка, стоявшая подле него за кулисами театра «Метрополь». Размашистым жестом, не скрывая, насколько он зол, обер-кельнер поставил передо мной стакан воды и грубо объявил: «Ежели и завтра не расплатитесь за кофе и булочки, барышня, то не вздумайте сюда являться». Тут я пробудилась от сладких грез. Вмиг увидела сумрачные стены, потертую плюшевую обивку, грязные манжеты обер-кельнера, скатерть в пятнах от кофе и свое поношенное, штопанное, перештопанное платье. У меня было ощущение, будто я двигаюсь в безвоздушном пространстве. Я встала и, пошатываясь, словно пьяная или больная, побрела сквозь эту странную пустоту, готовая на какой-нибудь отчаянный шаг. «Подайте мое пальто, пожалуйста», — через силу вымолвила я гардеробщице. «Обождите», — огрызнулась та, — «сперва обслужу маэстро». И она потянулась, чтобы снять с вешалки пальто и цилиндр. «Ну зачем вы так? Займитесь сначала барышней». «Невелика птица, подождет, да она здесь никогда не платит». А я стояла, как вкопанная, не отрывая глаз от Имры Кальмана. Он не спеша подошел ко мне. «Позвольте представиться. Имре Кальман». Гардеробщица протянула ему пальто и цилиндр. Через дверь, ведущую в зал, проникали обрывки разговора. Звон тарелок, чашек. Со стороны входной двери доносились стук копыт и скрип колес. И между этими двумя шумовыми завесами, перекрывая их, звучал его голос, произносивший прекраснейшее из всех слов, какие мне когда-либо доводилось слышать. «Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?» У меня возникло чувство, будто мне протягивают ту пресловутую соломинку, за которую я могу ухватиться. И как крик о помощи вырвалось: «Маэстро Кальман, мне так хотелось бы выступить в вашей оперете, герцогини из Чикаго. Я знаю, уже идут репетиции, на каждую роль есть по нескольку претендентов. Но, может, и для меня сыщется, пусть самая крохотная роль. Я буду счастлива выступить хотя бы статисткой.